Четвертая дорожка пятой кассеты. «Идемте, идемте, Петр Петрович!» Радуясь и от этого торопясь, Женька первым поднялся в вагонку, дождавшись, когда Петр Петрович тоже войдет и сядет на скамейку возле стола, поглядел на мастера по-весеннему посветленно. «Петр Петрович!» — горячо заговорил Женька. «Петр Петрович! Ведь это смешно, что мы с вами целых две недели не разговариваем. Разве можно, Петр Петрович, производственные дела переносить на личные отношения? Почему вы смеетесь, Петр Петрович? Вы считаете, что это все просто забавно?» Однако Петр Петрович Гасилов не только весело смеялся, он хохотал во все горло. Мастер даже вытянул по полу большие ноги, поблескивающие хромовыми головками, но похожие на кирзовые, руками уперся в скамейку. Плечи у него тряслись. На глазах выступили слезы. Он смеялся смехом здорового, спокойного и добродушного человека. И смеялся так долго, как ему хотелось. Потом Гасилов неторопливо достал из кармана большой носовой платок, обстоятельно вытер слезы и также неторопливо спрятал платок. — Женя, роднулечка моя! — проникновенно сказал мастер. — Чего же ты, лапушка, переносишь с больной-то головы на здоровую? Кто это не здоровается? Я или ты? Ну-ка, скажи, кровиночка моя, кто сегодня отвернул мордализацию, когда уж пошел навстречу? Александр Сергеевич Пушкин или ты, роднуля? Женька попятился и тоже сел на лавку, так как с мастером он сегодня встретился впервые, и ни о каком отвернул мордализацию не могло быть и речи. «А что касается производственных вопросов, лапушка, — весело продолжал Петр Петрович, — то могу сообщить тебе приятную новость. Юрий Сергеевич Петухов и я разработали мероприятие, направленное на то, чтобы увеличить темпы заготовки и вывозки древесины. Вот, пожалуйста, касатик». Под нос ошеломленного Женьки легла клетчатая страница большого формата, вырванного из конторской книги. — Вот, дорогой Женечка, — добродушно сказал Гасилов, — мы наметили укрепить трудовую дисциплину, покончить с простоями техники по вине заправщиков и слесарей, путем тщательной очистки пней бороться с напенной гнилью и навсегда ликвидировать захламленные волоки. Вот как реагировала администрация на ваше комсомольское собрание. Так кто ж из нас не здоровается? Женька сразу понял, что мероприятием Гасилова грош цена. Но они все-таки были выработаны, записаны и тем самым представляли собой документ. «Вот такие-то дела, Женечка!» — снисходительно пробасил мастер. «Советую тебе не горячиться, больше думать и не торопиться с решениями». Он покровительственно улыбнулся. «Вот и Людмила на тебя жалуется. Говорит, что ты не умеешь ладить с людьми, бываешь груб. Женщины, братец ты мой, любят спокойных, положительных, основательных». Наклонив голову, Женька думал о том, что его родному деду Егору Семеновичу неплохо было бы послушать сейчас Гасилова ложью и ханжеством, получившего право и на снисходительный тон, и на поучительную интонацию. «И ревнив ты больно, Женечка!» — не вынимался Петр Петрович. «Ну, Людмилка приболела, а ты осаждаешь ее записками, обрываешь телефонный провод, ругаешься по телефону. Откуда ты взял мысль, что Людмила переменила отношение к тебе? Женщины, брат, ревности не любят. Им надо доверять, тогда они благодарны за доверие, привязаны, верны и нежны. Женщин тоже человек, братец ты мой». Он зевнул, сладко потянулся. «А еще глупее ревновать женщину, когда она разлюбливает. Тогда у женщину не удержишь. А ты, небось, читал обыкновенную историю Гончарова? Превосходная вещица». Женька сидел молча. Глядел на цветной плакат с призывом хранить деньги в сберегательной кассе и грустно думал о том, что он все-таки глупый и нервный мальчишка, если его можно заставить молчать наглой и откровенной ложью, если он терялся от этого. «Я думаю, хватит меня учить уму-разуму, Петр Петрович», — негромко сказал Женька. Да, я молод и неопытен. Но это не значит, что со мной можно обращаться снисходительно. Это во-первых. А во-вторых, бумажка с вашими мероприятиями заставляет нас самих разбираться с производственными делами. Женьке стало немного легче, когда он услышал через тонкие стены вагонки веселый и непрерывающийся шум тракторов, судорожный треск бензопил, металлический скрежет крана Генки Попова. Забастовка, наоборот, шла по лесосеке бульдозером, сметая все, что стояло на ее пути. А напыщенно самоуверенный мастер еще не понимал, что происходит. «Будьте здоровеньки, Петр Петрович!» Женька неторопливо поднялся, еще раз посмотрел на румяное лицо гражданина, призывающего хранить деньги в сберегательной кассе, сдержанным кивком попрощался с Гасиловым и пошел к выходу. Неохотно и вяло произносящие слова Гасилов замолк, ожидая очередного уточняющего вопроса Прохорова, мрачно посмотрел в его лицо, обращенное к окну. «Теперь, пожалуйста, расскажите о визите Заварзина», — медленно попросил Прохоров. «Зачем он заходил к вам? Что он сказал?» Прохоров все еще глядел в окно. Старый, шаблонный метод, но чувствовал и как бы видел всего Гасилова. Мастер опять затрепетал века, дыхание на мгновение прервалось, поза сделалась такой, словно Петр Петрович судорожно вцепился руками в кожаное кресло. «Зачем пришел Заварзин и что сказал?» «Заварзин был какой-то странный и куда-то торопился. Однако он сообщил мне о том, что комсомольцы начали какую-то забастовку наоборот дальше». Прохоров на глазах Гасилова вынул из кармана четки, который имел обыкновение прятать от собеседника, нащупал напряженными пальцами костяшку с двумя ободками, резко перекатил ее влево, чтобы следующая оказалась пупырчатая бусинка. Она, конечно, оказалась другой, с одним ободком, но это теперь не имело никакого значения. «Я прошу вас идти дальше, Гасилов, по протоколу Лузгиной». «Я сообщил Заварзину о том», выдавил из себя Гасилов, «что моя дочь собирается зарегистрироваться с Петуховым. Боже ты мой!» Даже капитан Прохоров до этой последней секунды не верил, что такое могло произойти. «Вы могли бы мне этого и не говорить, Гасилов», — холодно сказал Прохоров. Сидящий на фоне окна стены, Гасилов словно бы растворялся в солнце и речном сиянии. Подробности его лица исчезли, и Прохорову показалось, что он разговаривает не с человеком, а с его силуэтом. «Вы знаете, Гасилов?» — спросил он. «Как на языке преступного мира называется лошадь?» «Скамейка. Скамейкой кличут лошадь матерые уголовники». Прохоров обвел взглядом сонмище цветных лошадей на эстампах. Он вдруг всем телом ощутил тяжелую двухэтажность гасиловского особняка. Почувствовал кожей траурность тишины и кажущегося покоя. Понял, как холодно огромному дому от того, что в кресле сидит притихший, неподвижный, по-настоящему испуганный хозяин. «Это вы, Гасилов, столкнули с подножки вагона Евгения Столетова?» Медленно произнес капитан Прохоров и поднялся. «Через час я точно узнаю, как это произошло. Вам предлагаю прибыть к 6 часам в контору лесопункта». Он пошел к дверям, но остановился. «Я только сейчас понял, что такое уголовник. Но вы узнаете об этом позже. До 6 часов вечера, гражданин Гасилов». В кабинете Пилипенко было накурено и очень жарко, так как полуденное солнце через окно успело уже нагреть пол, стены, громадную русскую печь, но здесь все равно дышалось легче и веселее жилось, чем в кабинете Гасилова, Хотя бывший уголовник Аркадий Заварзин неподвижно сидел на табурете, а участковый инспектор стоял гранитным часовым за его профессионально сутуленной спиной. Ввалившись в комнату, Прохоров со злостью и радостью сорвал с себя пиджак и галстук, облегченно вздохнул, потребовал, чтобы ему сию же минуту дали ледяной колодезной воды. Когда Пилипенко исчез, Прохоров на свое место садиться не стал, а подошел к Заварзину и, капризно оттопырив губу, заявил: «Когда я уезжал в Сосновку, майор Лютиков, который вел ваше последнее дело, Заварзин, просил вам передать привет, если вы по-настоящему расстались с прошлым. Так вот, не буду я передавать вам привет от Лютикова». Прохоров рассвирепел. «Показания гражданина Гасилова уличают вас в даче лживых показаний и сокрытии правды». Только сейчас Прохоров разглядел на лице арестованного Заварзина новое выражение, которое сразу не увидел. Ясно, что арестованный по-прежнему был тосклив и бледен. Данные допроса Гасилова, несомненно, вызвали страх, но новым было то, что в глазах Заварзина читалась лихорадочная надежда. Он как бы повторял уже однажды произнесенную фразу о том, что Прохоров никогда еще не доводил до тюрьмы невиновного человека. «У меня нет никакой надежды на спасение, кроме вас, Прохоров», — умоляли глаза Заварзина. «Не может, не может быть такого, чтобы вы взяли невинного!» Непонятно улыбнувшись, Прохоров сел на свое место как раз в тот момент, когда в кабинет с ведром воды ввалился Пилипенко. «Есть ведро колодезной воды!» — щелкнув каблуками, доложил он. «Будьте пить, товарищ капитан!» «Продолжаю допрос». После того, как все напились, сказал Прохоров. «Итак, вернувшись вместе с Столетовым с Круглого озера, вы вошли в столовую, чтобы повидать Гасилова и рассказать ему о комсомольском эксперименте, правильно? Теперь скажите, что еще вами было сообщено Гасилову?» «Ничего, великолепно. А что вам сообщил Гасилов?» На лице арестованного не было сейчас никакого выражения. И всякий человек, но не Прохоров, удивился, потому что лицо живого человека может быть таким опустошенным. Однако у Аркадия Заварзина было именно такое лицо, бескрасочное, безглазое, плоское и неподвижное, как маска. «Так что вам сообщил Гасилов?» «Он как бы смехом сказал, что его Людмила расписывается с Петуховым», — безголосо ответил Заварзин. «Я его спросил, зачем приходил Столетов, а он взял да и ответил: странный человек этот Столетов. Людмила собирается регистрироваться с техноруком, а он все толдычит о высокой производительности труда». «Ах, вот, оказывается, еще как! Оказывается, что с глазу на глаз и своим уголовным продолжением Петр Петрович Гасилов изволил перейти на заварзинский язык. Он, умеющий так веско и вкусно произносить слова «социализм», «энциклопедисты», в благодарность за услугу употребил словечко «талдычит». «Ах, ах, как не стыдно, дорогой Петр Петрович!» Старательно скрывая радость по поводу такого важного признания, Прохоров несколько раз щелкнул замком шариковой ручки, затем легкомысленным тоном спросил: «Почему вы утаили от меня эти данные на предыдущем допросе, арестованный?» «Забыл». «Да что вы говорите?» — удивился Прохоров. «Главное забыли, а?» Вот и наступил тот редкий момент, когда на обветренном, костистом, загорелым и немного узкоглазом лице альпиниста и теннисиста Прохорова проявились голубые глаза, богобоязненные, умиленные чудом жизни и всеобщей человеческой красотой старушки. Эта старушка с радостью просыпалась на заре, осеняла себя крестным знаменем и до самого позднего вечера не переставала благодарить Бога за то, что он позволил ей прожить еще один день на этой теплой и круглой земле. Вот какие глаза глядели со смирением и любовью на арестованного Заварзина. И в них уже можно было читать оторопь перед тем, что существовала тормозная площадка. Стоял на ней Аркадий Заварзин, мчался поезд. Во мраке белел камень, похожий на человеческий череп. Да не может быть этого! Жалобно молили голубые глаза старушки. Никаких камней не бывает, никакой смерти нет. Под прицелом этих глаз арестованный вздохнул, тыльной стороной ладони по-детски вытер губы и замер. Такой позе, которой и хотел добиться Прохоров. Смотрел не в угол комнаты, а на Прохорова. Вы не могли забыть, Заварзин, самый важный факт, сообщенный вам мастером, — тихо сказал Прохоров. Видимо, весть о замужестве Людмилы играет какую-то роль в происшествии. Если вы утаиваете этот единственный факт. А жаль, это очень жаль. И опять начал работать, как выражался майор Лукомский, высшее достижение мальчика с полноводной оби, старушечьи глаза Прохорова. По-прежнему полное счастливого удивления перед добротой и сказочностью мира. Не верящие в то, что могут существовать лживые люди, они с испугом и недоумением как бы говорили, «Этого не может быть, чтоб вы врали, Заварзин! Это недоразумение, вопиющая ошибка! И я верю, вы сейчас скажете, что это действительно была ошибка и глупое недоразумение. Так как же, Заварзин, забыли или утаили?» Прохорову вдруг показалось, Аркадий Заварзин вместе с табуреткой сидит на самом краешке бездонной пропасти. И вот сейчас, в одно напряженное мгновение, решает упасть в пропасть или удержаться на ее краешке. Секунда молчания растягивалась в минуту. Минута начинала казаться часом. Тишина в кабинете сделалась звонкой и прохладной, а в глазах Прохорова с еще большей силой прорезалась верующая, исконная, по-матерински, бави. «Не забыл», — прошептал Заварзин. «Утаил. Дайте еще воды, я все расскажу, все. Мы вместе со Столетовым за 50 минут до происшествия». Женька Столетов вместе с Аркадием Заварзиным стояли на тормозной площадке мчавшегося поезда, прятались от пронзительного, завихряющегося между платформами ветра, а когда поезд с таежного уса вырвался на простор главной магистрали, еще добавил скорости. На них неожиданно пахнуло весенним теплом и самым радостным запахом на всем белом свете. Запахом начинающей цвести черемухи. Уже было сумрачно. Узкоколейный паровозик раздвигал темень желтым светом лобового прожектора. Но все равно кусты черемухи, отороченные свадебной белизной, проклевывались в темноте. И чем дальше поезд уходил от лесосейки, тем чаще мелькали кусты, а иногда и сливались в сплошную линию. Счастливый стоял на тормозной площадке Женька Столетов. Еще несколько часов назад он не поверил бы, если бы ему сказали, что в 10 часу вечера Он поедет на одной тормозной площадке с Аркадием Завальзиным и будет чувствовать его локоть, нечаянно прикоснувшийся к Женькиному бедру, видеть белое в темноте лицо с полоской белых зубов, раздвинутых улыбкой. Жизнь вообще была счастьем. И этот суетливый паровозик с весело снующими штоками поршней, похожих на согнутые ноги кузнечиков, этот желтоватый свет большого прожектора и свадебный наряд черемухи, и мысли о том, что скоро он встретится с Людмилой, действительно нездоровой, и поэтому не отвечавшей на его записки, все было прекрасно. Они с Людмилой пойдут смотреть фильм «Этот безумный, безумный, безумный мир». Сядут на заднюю скамейку, и он скажет, когда кончатся титры: «Я тебя люблю так, как в кино». Это значило бы, что он держал ее руку в своей, смотрел на экран ее глазами, смеялся ее смехом, удивлялся ее удивлением. А когда ловил на себе ее взгляд, то с губами происходило странное. Они так плотно смыкались от нежности, что потом не хотелось их разжимать. Паровозик, тоненько посвистывая, плевался паром, на поворотах выбрасывал из-под котла новогодний фейерверк искр, звезды и луна вращались вместе с небом. Это все тоже было таким, что Женька 100 лет не мог долго молчать. Он еще раз посмотрел на кособокую луну, хватив ноздрями острый черемуховый запах дружески, положил руку на плечо Заварзина. — У тебя славный пацаненок Аркаша! — весело прокричал он. — Недавно твоя жена приводила его к моей матушке, так твой Петька насмешил всю больницу. Женька сам во все горло захохотал. — Матери в тот день помогал лысый фельдшер Марвич, так твой... А Голец потрогал пальцем его лысину и спросил: «Дядь, а дядь, где ж у тебя голова? Все лоб да лоб!» «Мне Мария рассказывала об этом», — откликнулся Заварзин и тоже захохотал. «Ты не стой, Женька, на ветру, сдай немного к центру». Между тем паровозик все прибавлял и прибавлял скорости. Луна понемножечку становилась все больше и больше, а звезды, наоборот, гасли, выступая место лунному сиянию. «Он забавный, этот фельдшер Марвич!» — кричал Женька. «Вот человек, который никогда не улыбается, как участковый Пилипенко. Однажды приходит к нам, молча садится на стул и говорит деду: «Егор Семенович, не обращает на меня внимания! Мне надо просмеяться, тогда я скажу, зачем пришел». А у самого лицо, как у покойника. Женька прыснул в кулак. «Ну, ты знаешь моего деда, это брат не сахар». Дед, конечно, рассвирепел, бухнул палкой в пол и спросил: «А над чем или над кем вы смеетесь, любезный?» «Как над кем?» — удивился фельдшер. «А кинофильм «Верные друзья», который мы просматривали вчера?» Рассказывая, Женька оживленно жестикулировал, надувал щеки и морщил многозначительно лоб, чтобы походить на фельдшера Марвича. И Аркадий Заварзин смеялся вместе с ним. Но что-то странное, непонятное слышалось Женьке в его хохоте, словно что-то мешало Заварзину смеяться. От усиливающегося света луны его лицо все сильнее бледнело, щеки ввалились, плотно сжатые губы погасили золотой блеск зубов. Одним словом, Заварзину было не так весело, как он стремился показать. И Женька, огорченный за него, хотевший, чтобы все люди были сейчас счастливы, наклонился к уху Заварзина. «Аркаша, ты не думай, что мы хотим плохого Гасилову!» С детской интонацией и откровенностью сказал Женька. «Мы убедим всех в правильности нашей позиции. И если Гасилов станет работать по-новому, мы ему поможем. Да, Боже ж мой, Петр Петрович, но ты подумай, Аркадий, разве я могу желать ему лихо, если он отец Людмилы? Только подумай, отец Людмилы!» Женька замолк так резко, словно в рот ему забили тугой кляп, тихонечко ойкнул, даже попятился, так как лицо Аркадия Завазина было перекошено, бледно и так же страшно, как возле озера, когда он задыхался от ненависти к Женьке 100 лет. У бывшего уголовника было такое лицо, с каким выхватывают из кармана. нож. Когда арестованный Заварзин замолк с закушенной нижней губой и косящими от напряжения глазами, капитан Прохоров нагнулся над столом, отложив в сторону все лишнее, принялся читать что-то написанное на листках квадратной плотной бумаги. Его опущенные глаза снова умиротворенно соглашались с правильностью и необходимостью всего, что происходит в этом лучшем из миров. «А вот это может быть», — говорили старушечьи глаза Прохорова. «Это не только может быть, но так и должно быть, и не может быть иным. Так все хорошо и славно в этом прекрасном мире». Бывший уголовник Аркадий Заварзин снова качался вместе со стулом на крошечном кончике бездонной пропасти. И существовал человек, который был способен толкнуть Аркадия Заварзина в бездну или, схватив за руку, вытащить на солнечный простор. Этого человека звали Александром Матвеевичем Прохоровым. Он что-то читал, а когда закончил, поднял на арестованного глаза, ласковый, верующий, добрый ко всему миру старушки. «До сих пор все было правдой», — медленно сказал он. «Теперь надо закончить правдой. Да вы посмотрите мне в глаза, Заварзин, я не кусаюсь. Прямо, прямо». И когда Заварзин посмотрел в глаза Прохорова, он снова увидел иконное, верующее, истовое, словно капитан радостным шепотом говорил: «На белом свете неразумение, так как человек не создан для того, чтобы врать. Итак, вы посмотрели на Столетова с ненавистью. У вас было, как вы сами почувствовали, перекошенное лицо, и Столетов с испугом отшатнулся». За минуту до происшествия у Заварзина было перекошенное, страшное лицо. Глаза в свете луны горели желтой кошачьей ненавистью. Закушенная губа дрожала. Весь Заварзин в эту страшную минуту походил на эпилептика за секунду перед припадком. Женька испуганно отшатнулся от него, молниеносно приняв решение бить Заварзина длинным ударом в подбородок, замер. А Заварзин уже изменился. Все ненавистное и больное вдруг мгновенно исчезло с его красивого лица. Вместо этого также мгновенно появилась красивая, плакатная, ласковая улыбка, сверкающая золотом. Это было еще страшнее прежнего. И Женька, забыв обо всем на свете, начал замах, когда бывший уголовник заговорил: «Я не тебе, Женька, глаза выдавлю, а Гасилову», — со слепительной улыбкой сказал Заварзин. «Он меня хуже тюрьмы поломал. Он и тебя сломать хочет. Людмила-то через неделю с Петуховым расписывается». Оглушительно стучали хлысты на передней платформе. Срывался с них упругий ветер. Ударив в лицо Женьки, он растрепал волосы и прикрыл ими глаза. «Врешь!» — крикнул Женька приглушенно. «Не вру!» — прокричал в ответ Заварзин. «Сейчас Петухов с Людмилой возле кривобберезы гуляет. Врешь!» Женька бросился к Заварзину, схватив его обеими руками за лацканы кожаной куртки. Так приблизил к себе, что его лицо соприкоснулось с лицом Заварзина. Женька трясся, как в лихорадке. «Врешь!» Заварзин не врал. Доведенный тюрьмой, допросами, страхом, до неврастении, он вдруг отвернулся от Женьки с заслезившимися глазами, опустил голову и повис в руках Столетова. Он упал бы на пол площадки, если бы Женька не поддержал Заварзина инстинктивным движением и не прислонил бы его к стене. Когда же у Женьки освободились руки, он, развернувшись, пошел к подножке, забыв о Заварзине. о себе, о скорости поезда, о скользких резиновых сапогах. Женька не услышал крика пришедшего в себя Заварзина. Не почувствовал, как его схватили за рукав, так что затрещала рубаха. «Стой! Остановись, Женька!» «Не остановиться!» Шагнул в духовитую темень и теплоту черемуховой поляны с кривой березой в самом центре. У арестованного Аркадия Заварзина в глазах стояли слезы. Он действительно так износил к 27 годам нервную систему, что же не мог владеть собой ни в ненависти, ни в горе, ни в любви. Он низко наклонился, чтобы Прохоров не видел его лица, достав из кармана носовой платок, приложил его к глазам и так, не разгибаясь, сидел долго. Потом глухо в платок сказал: «Это я угробил Женьку. Если б я ему тогда не сказал про Петухова и Гасилу, он же жил. Но я ему потому сказал, что он счастливый был, как ребенок. Таких людей нельзя обманывать. Это все равно, что ребенка обворовать». Чтоб не щипало в глазах, Прохоров через окно рассматривал тучу, которая за это время выросла и распухла. В черном ядре ее перемещались и сине-розовые космы, похожие на дым пожарища, и скоро, очень скоро, туча обещала закрыть надолго солнце. «Верните арестованному вещи», — приказал Прохоров участковому инспектору. «Следствие 100% убеждено в том, что гражданин Заварзин не оказывал механического воздействия на прыжок Столетова. Наоборот, он пытался удержать погибшего». Наступила недолгая тишина. Затем в ней послышались твердые шаги. Это участковый Пилипенко, покинув свой пост за спиной Заварзина, пошел за вещами арестованного. С места Прохорова казалось, что центр комнаты опустел, словно не было ни Заварзина, ни табуретки, ничего. Вопиющая пустота образовалась в центре кабинета, хотя Аркадий Заварзин уже подавал еле заметные признаки жизни. На левой руке, висящей вдоль туловища, вздрогнули пальцы. Одно плечо поднялось выше другого, словно Заварзина что-то изгибало, корежило. «Вы свободны, товарищ Заварзин». Тракторист сжал пальцы в кулак, подержав их немного в таком положении, сжал. Мелкие капельки пота поблескивали на его меловом лбу, подбородок заострился. Впрочем, в комнате действительно было так душно, как бывает перед близкой грозой. Воздух был так неподвижен и густ. Слышалась уже ни на что не похожая предгрозовая тишина. Белые занавески на окнах от влажного воздуха висели прямо, тяжело. «Вы свободны, Заварзин!» «Уже абсолютно спокойно», — повторил Прохоров и с легкомысленным видом помахал над столом одним из плотных квадратных листков бумаги. «Жаль, Заварзин!» — убежденно сказал он. «Жаль, что вы до сих пор даете показания, даже разговариваете на воровском жаргоне. Вот в протоколе Сорокина сказано: я вернулся из лесосеки до 10 часов вечера. Это все соседи могут подтвердить. У меня квартира одноходка». Прохоров потрогал подбородок пальцами, ничего лишнего не обнаружив, продолжал: «Одноходка — это квартира с одними дверями. Вся человеческая жизнь, Аркадий Леонидович, тоже своего рода одноходка. Одни есть двери жизни — трудовые. Все иное — чердачные ходы и оконные лазы». В кабинете сделалось опять тихо. И шелестел в предгрозовой неподвижности воздуха старый осокорин на берегу. Замерли рябины и черемухи. Птицы куда-то исчезли. Черные тучи уже откусили от солнца небольшой кусочек. «Можете идти, Заварзин». «Вставай», — сказал Прохоров. «Идите, идите, Аркадий Леонидович, пока не началась гроза». Табуретка под Заварзиным тонко заскрипела. Деревянные ножки заелозили по полу. Затем шаркнули подошвы тяжелых кирзовых сапог, замолкли, потом опять шаркнули. После этого шаги уходящего из кабинета Аркадия Заварзина стали напоминать начало сильного дождя. Вот цокнула сухую твердую землю первая капля. За ней с треском шлепнулась вторая, затем сразу две, затем три, четыре, и пошла писать губерния. Из досок крыльца каблуки Аркадия Заварзина выбили отчаянную барабанную дробь, а по деревянному тротуару стучали беспорядочно, жутковато, как птица в стекле. Филипенко, немедленно догоните Заварзина, быстро проговорил Прохоров. Догоните и проводите до дому. Так точно, товарищ капитан. Поставлена задача проследить за тем, чтобы Заварзин не пошел к Гасилову и не шлепнул бы его. Исполняйте. Есть исполнять. И понес плакатную улыбку к двери кабинета, просквозил ею темные тени, вынес на деревянные тротуары дальше, дальше. По всей деревне, видимо, до Аркадия Заварзина шагов, которого уже не слышалось в кабинете. Черт полосатый! Вырвался Прохоров. Он все-таки личность, этот Филипенко. Солнце почти совсем скрылось за тучи. Теперь был виден только розовый мутный диск. И все окрест порозовело. Река, осокорь на берегу, собака, которая, задрав хвост легонько, трусила по тротуару с озабоченным видом. Наверное, бежала брехать на волков, как у лица деревни. То ли среди белого дня, в пятом часу пополудни наступала ночь из-за темной грозовой тучи. В строгом полупустом кабинете парторга Марлена Витольдовича Голубиня темные шторы на окнах были раздвинуты до конца, но было все равно сумрачно. Сосновский день в пятом часу казался вечером при выщербленной луне, и, наверное, поэтому на лице технорука Петухова, сидящего за маленьким столом, приставленным торцом к большому, лежала как бы двойная тень от скудного освещения и внутреннего состояния. На подоконнике зыбко сидел начальник лесопункта Сухов и чистил ногти обгоревшей спички. На дерматиновом диване с полуприкрытыми зашторенными глазами посиживал капитан Прохоров. На отдельном стуле расположился Петр Петрович Гасилов, совершенно не похожий на самого себя. Это объяснялось тем, что мастер сейчас был одет в строгий черный костюм, замшевые туфли, белую рубашку с бордовым галстуком. Этот маскарад, по мнению Прохорова, была ошибкой Гасилова. Так как свидетельствовало о том, что Петр Петрович придавал особенное значение происходящему, а значит, праздновал труса. Хотя сам мастер, наверное, считал, что непривычное для обыкновенного рабочего дня облачение придаст ему большую значимость. Этого, однако, не произошло. Обычные для него клетчатые ковбойки сапоги создавали впечатление бодрой, созидающей основательности. А черный строгий костюм неожиданно придал Гасилову канцелярско-бюрократический вид и другое. Черный костюм дал совершенно неожиданный эффект. Вкупе с бордовым галстуком он сгладил, сделал менее заметными камуфляжные боксерьи складки и морщины на лице мастера. И тем самым уничтожил выражение спокойной вальяжной мудрости. Одним словом, Петр Петрович Гасилов проигрывал во всех отношениях, сменив ковбойку из сапоги на костюм и рубашку с галстуком. На часах было 5:15, когда парторг Голубин, перебирая в пальцах три цветных карандаша, сказал: «По причине окончания следствия по делу Евгения Столетова капитан Александр Матвеевич Прохоров имеет желание сказать несколько слов. Пожалуйста, Александр Матвеевич». «Спасибо». Прежде чем говорить, Прохоров незаметно для себя самого осмотрел кабинет таким внимательным взглядом, каким, наверное, окидывает боевые порядки командир перед боем. Поле сражения представляло собой обыкновенную комнату с картой СССР на стене, с двумя приставленными друг к другу столами, ковровой дорожкой и черным телефоном на свободном от бумаг столе. «Я хочу объяснить свое присутствие в этом кабинете», — негромко сказал Прохоров и тускло улыбнулся. «Как известно, советская милиция существует для того, чтобы бороться с уголовно-преступными элементами и для профилактической работы по предупреждению преступлений». Проговорив эти слова привычно заученно, Прохоров остановился и так посмотрел на Гасилова, словно хотел спросить: «Помните, я вам обещал объяснить, что такое уголовник?» На лице Гасилова не появилось никакого любопытства, поэтому Прохоров официальный тон переменил на будничный. «Как-то бессонной сосновской ночью, — сказал он, — я родил, простите за хвастовство, следующий афоризм. Уголовник — это мещанин, доведенный до абсурда». Прохоров лицемерно вздохнул. «В Уголовном кодексе Российской Федерации нет пока статьи, преследующей мещанство, поэтому я, — он с легкомысленным видом ткнул себе пальцем в грудь, — могу заняться только профилактической работой». После этого Прохоров почувствовал необходимость посмотреть, что произошло со слушателями, пока он занимался этой, по его мнению, пустопорожней болтовней. Перемен было немного, но они были существенны. Во-первых, мастер Гасилов подъехал со стулом к маленькому столику, чтобы спрятать ноги и поставить локти на столешницу. Во-вторых, технорук Петухов с независимым видом положил ногу на ногу и принялся мечтательно глядеть на грозовую тучу. Начальник лесопункта Сухов по-прежнему сидел вялый, потный, скучный, без своих чертежей. «Я считаю, — сказал Прохоров, — что мне необходимо объясниться сначала с товарищем Петуховым. Ей-богу, Юрий Сергеевич, я не повинен в том, что трое коммунистов отозвали рекомендации, под которым вы должны были стать кандидатом в члены партии. Правда, ход расследования дела Евгения Столетова мог повлиять на позицию рекомендующих, но без моей подсказки, товарищ Петухов, без моей подсказки». Прохоров сделал еще одну длинную паузу, чтобы убедиться в том, что его слова не произвели никакого впечатления на технорука Петухова. Он по-прежнему глядел на темную тучу, лицо у него было по-прежнему мечтательным, словно технорук говорил: «Хороший будет дождичек, такой хороший, что просто прелесть». А положение петуховского тела, находящегося в самом удобном положении для этого момента, было откровенно вызывающим. «Мели, Емеля, твоя неделя». Вот что выражала барская поза тихо-пука. Прохоров почувствовал щекочущий холодок в груди, что с ним происходило всегда, когда встречался, как говорится, крепкий орешек. Прохоров тоже положил ногу на ногу, тоже начал мечтательно глядеть на черную тучу. «Мне думается, таким тоном, каким говорят о давно решенном деле, — сказал Прохоров, — что и администрация леспромхоза не останется в стороне, когда узнает о том, что дипломированный инженер из личных побуждений скрывал, на мой взгляд, преступное занижение производственных планов и возможные приписки к плану. Кстати, последним фактом в ближайшие дни займется ОБХСС». Технорук Петухов, черт бы его побрал, и после этого ни на йоту не применился. Мало того, он в стекле распахнутого во всю ширь окна заметил, что широкий узел галстука ослаб, и неторопливым, четким движением, устранив беспорядок, снова замер в прежней позе. Прохоров ярко улыбнулся. «Не выпячивайте челюсть, Петухов, — насмешливо сказал он. — На вашем лице легко читается мыслишка: не удалось, на этот раз удастся в другой. Знаю. Вы упрямы и работоспособны, как вол, но во имя чего кладете свои силы? Неужели вы так наголодались в детстве, что на всю жизнь страсть приобрели только хапать да жрать? Евгений Столетов тоже вырос не в барских хоромах. Так какого же вы черта идете по человеческим головам? Они не ступеньки, ведущие вверх. Прохоров забавно выпятил нижнюю губу и быстро спросил. Однажды в присутствии Андрея Лузгина вы назвали Анну Лукьяненок любви, которой безуспешно домогались проституткой. Так это или не так? Я к вам обращаюсь, Юрий Сергеевич, да или нет? Теперь Прохорову приходилось держать в поле зрения сразу двух человек, технорука и мастера. Так это или не так? Мастер Гасилов бросил на технорука вопросительный взгляд, а сам технорук, продолжавший смотреть в окно, заметно побледнел, однако не сделал ни одного движения. «Гасилов знает об Анне Лукьяненок», — подумал Прохоров, уже имеющий сведения о том, что мастер слышал о визитах Петухова к вдове. Если раньше Прохоров раздумывал, верить или не верить слухам, то теперь ни капельки не сомневался в их подлинности. «Да или нет, гражданин Петухов?» «Да!» — резко и злобно ответил технорук. «Так кто же из вас проститутка?» «Анна, отказавшая вам, или вы?» Парторг Голубин разложил веером на столе три цветных карандаша. Движения пальцев были спокойными, но левая бровь нервно приподнялась. Поэтому Прохоров сделал длинную успокоительную паузу, потом вздохнул и сказал: «Вы, наверное, тяжело больной человек, Петухов, и с вами полагается говорить осторожно. Простите меня за прокурорский тон». Прохоров действительно так обозлился, что потерял ощущение реальной обстановки. «Мало меня били», — сердит, — подумал он о себе. «Увлекаюсь, как мальчишка, и хвастлив, как мальчишка». «Да, вы определенно больны, Петухов», — тихо и спокойно сказал Прохоров. «У Джека Лондона есть рассказ «Любовь к жизни», если не читали, прочтите. Герой этого рассказа, пройдя через огонь и медные трубы, на спасшем его корабле ворует и прячет галеты, чтобы наперед не случилось голода. Он набивал галетами матрац, спрятал их под подушку. Рассказ кончается фразой «Скоро все это прошло. Кончайте и вы копить галеты. Россия сейчас уже хорошо ест. Какого же дьявола?» Прохоров не закончил фразу, так как инженер Сухов, спрыгнув с подоконника, щелкнул языком, выбросил вперед и вверх ораторско-философским жестом руку. Он не заговорил, а так горячо и громко закричал, словно в кабинете нескончаемо долго спорили о степени накормленности России. «Вот святая правда!» — восторженно завопил Сухов. «Когда я сопоставлял параметры будущей тренировочной машины с параметрами водителя, то расчеты показали одну прелюбопытнейшую деталь, прелюбопытнейшую!» В кабинете на полу ничего лишнего не было. Никаких деталей, чербаков, железных листов. И возбужденный инженер забегал по кабинету, освобожденный веселой вестью. «Прелюбопытнейшую деталь я обнаружил, товарищи!» По своему обыкновению орал Сухов. «Усредненный вес сосновского тракториста ныне превышает тот вес, который считался предельным в 50-е годы. Вы же понимаете, что я не могу конструировать трактор, не зная среднего веса и среднего роста водителя?» Он изумленно округлил глаза. «Я не могу без этого, товарищи. И вот обнаруживается, что вес усредненного сосновского тракториста на 4 килограмма превышает вес того же усредненного тракториста в 50-е годы. 4 лишних килограмма. А кондиционер воздуха, который для машины обязателен, должен весить не больше 11 килограммов. Каково, а?» Бегающий по кабинету Сухов все-таки нашел обо что споткнуться. Он зацепился ботинком за край ковровой дорожки, потеряв равновесие, чуть не упал на Прохорова, но чудом удержался и, злопнув дорожку, продолжил. «Как быть? Что делать? Я бегу к местному врачу Столетовой, усаживаю ее против себя и начинаю выяснять, отчего средний вес тракториста так резко увеличился. Врач Столетова сказал, и что?» Внезапно, словно он наткнулся на стенку, Сухов остановился, опустив руки, пораженно посмотрел на Прохорова и, обнаружив на лице Прохорова то, что и искал, зябко по его плечами. Насколько я понимаю, местный врач Столетова — это, видимо, родственница Евгения Столетова. Неуверенно проговорил он. Скажите, пожалуйста, они однофамильцы или родня? Кто она? Тетка, сестра или... Или мать Евгения Столетова? Не однофамилец? Мать, — сказал Прохоров. Мать. Инженер Сухов, траурно опустив голову, вернулся почти на цыпочках к своему настиженному подоконнику, но не сел, а остановился и обернулся к Петухову. Он смотрел на Технорука точно такими же удивленными глазами, как смотрел на капитана Прохорова несколько секунд назад, когда узнал, что местный врач Столетова — мать погибшего тракториста. Удивленное молчание длилось довольно долго, потом Сухов сказал: «По Малинину и Буренину. Получается, что вы, Петухов, косвенный соучастник гибели Евгения Столетова, а? Как и вы, товарищ Сухов», — прозвучал в тишине голос Прохорова, — «как и вы». И наступила какая-то тревожная тишина, в которой было невозможно следить за тем, как черная зловещая туча поглощает остатки света и тепла. Если полчаса назад солнце еще давало знать о себе похожими на пожар лохматыми космами, то теперь оно скрылось совсем и сделалось так темно, как бывает при солнечном затмении. «А ведь это только начало, Павел Игоревич», — сказал Прохоров, когда инженер осторожно примостился на краешек подоконника. «Это только самое-самое начало». Прохоров пересел на валик дерматинового, грандиозно большого дивана, произведенного на свет в конце 40-х и в начале 50-х годов. «Так как суда по делу Столетова не будет, — монотонно проговорил он, — то мне необходимо сообщить присутствующим те детали дела Столетова, которые в случае судебного разбирательства вошли бы в частное определение». Прохоров успел заметить, что Гасилов опять бросил на Петухова быстрый взгляд, которого Технорук не пожелал заметить. Да и вообще, за все это время Петухов не только ни разу не посмотрел на Гасилова, а, напротив, вел себя так, словно мастера в кабинете не было. «Итак, начинаю», — неохотно и вяло произнес Прохоров. «Гасилов Петр Петрович, русский, социальное положение». Прохоров замолк и вопросительно посмотрел на Гасилова. «Социальное положение требует специального исследования», — неохотно признался он. «Поэтому не удивляйтесь, что я буду пользоваться мыслями и определениями покойного Евгения Столетова». Он загнул указательный палец. «Утверждать, что Гасилов рабочий, нельзя. По той причине, что он не имеет никакого отношения к орудиям труда. Служащим, то есть работником конторского типа, называть товарища Гасилова тоже нельзя. К руководящему составу товарища Гасилова причислить нельзя, по той причине, что он никак и ничем не руководит, возложив все функции на бригадира Притыкина». Прохоров загнул очередной палец. «К технической интеллигенции Петр Петрович не может быть отнесен по элементарной причине. Мастер нигде не учился после десятилетки». Петр Петрович чуточку наклонился вперед, ноги расположил удобно и прочно, голову втянул в плечи, а лицо у Гасилова было таким маловыразительным, точно вокруг него не было ни единой живой души. «Мастер, несомненно, был тысячекратно умнее Технорука Петухова, открыто демонстрирующего независимость от всего того, что происходило в кабинете парторга». «Гражданин Гасилов, — сказал Прохоров, — вы имеете право отказаться отвечать на мои вопросы, покинуть кабинет или просто-напросто послать меня туда, куда Макар телят не гонял». Он покосился на Технорука. «Слово сказать, на это же имеет право и гражданин Петухов». На улице по-прежнему было темно, как вечером. В грозовой туче уже безостановочно и бесшумно метались молнии. Вспышка следовала за вспышкой, но ни одна из них не вызывала громовых раскатов. Слышалось только, как в туче что-то посреди тучало. Точно безуспешно заводили мотор реактивного самолета. В темном, тревожном мире, неожиданно светлой, голубой и яркой казалась река, и Прохоров этим не был удивлен. Он давно заметил, что река перед грозой всегда бывает самой светлой частью земли и неба, а в кабинете было душно. Очень душно. «До свидания», — послышался спокойный голос. «Я с большим удовольствием уйду отсюда». Технорог Петухов поднялся, поблескивая синтетическим заграничным костюмом, прямой, стройный, независимый. Неторопко пошел к дверям, без скрипа открыл их, и был таков. Как легкий запах какого-то мужского одеколона остался в кабинете парторга от инженера Петухова. Там Прохоров усмехнулся. «Эффектный уход», — сказал он. И обратился к Гасилову. «Вы тоже уйдете?» «Нет-нет», — проговорил мастер таким голосом. Точно ему предлагали покинуть кинозал в тот самый момент, когда еще не закончился детективный фильм. И не было известно, кто совершил преступление. «Я дослушаю вас, товарищ Прохоров. Вольному воле спасенному рай». Прохоров еще раз усмехнулся. «Пожалуй, я недооценил вас, Гасилов», — раздумчиво сказал он. «Это опасно».